пан Клякса был там. Но чем он занимался, вообразить трудно. Крошечный, не больше мальчика с пальчик, он, уцепившись за маятник, ножками и ручками учил часы ходить. Он раскачивался на маятнике, как на качелях, и без умолку твердил: «Тик-так, тик-так, тик-так». В это время раздался бой часов, и пан Клякса стал вторить ему густым басом: «Бим-бам-бом». Увидев меня, он спрыгнул с маятника и тут же на моих глазах вырос. «Вечно вы мне мешаете», — сказал он сердитым голосом. «Чего тебе? Разве не видишь, я занят, учу часы разговаривать». Но тут же взял себя в руки и сказал обычным ласковым голосом: «Прости, Адась, не смотри на меня так. Во всем виноват Филипп, он меня погубит. Я стал уменьшаться. Мне все труднее сохранять свой рост, а тут еще одна неприятность». Свечные огоньки загорелись у меня в кармане. Пришлось их залить водой. Тяжело все это. Ох, как тяжело. Прошу, если любишь меня, никому не рассказывай об этом, ладно? А что привело тебя ко мне? Я рассказал пану Кляксе о том, что он наделал, выкачав воду из пруда, и попросил вернуть мне ключик. Мой рассказ очень огорчил пана Кляксу. «Жаль, очень жаль», — сказал он, помолчав. «Лягушки не будут больше складывать нам стишки». «Но у меня не было другого выхода. Если бы я не погасил огоньки, вся академия сгорела бы дотла. Придется сделать себе несгораемый карман. Как же быть с рыбами?» «Ну ладно, что-нибудь придумаем». «Да, ты просил вернуть тебе ключик. Сейчас, сейчас». Он стал шарить по карманам. «Знаешь», — сказал он шепотом, — «у меня еще одна неприятность. После истории с Филиппом мои карманы стали глубже. Я с трудом достаю дно». «А, вот, наконец-то ключик нашелся. На, передай царевне лягушке и извинись за меня». Тут он снова уцепился за маятник и стал раскачиваться, повторяя: «Тик-так, тик-так, тик-так». Я вернулся в парк и положил ключ к ногам царевны лягушки. «Я тебе очень признательна», — сказала царевна лягушка. «В награду за ключ возьми лягушонка-послушонка. В трудную минуту он тебе поможет». Она сказала несколько слов по-лягушачьи, и с толпы выскочил маленький лягушонок величиной с муху. Он был ярко-зеленого цвета и блестел, как лакированный. «Возьми его», — сказала царевна, — «спрячь в волосы и каждый день давай ему по одному рисовому зернышку». Я взял лягушонка, посадил к себе на голову, поблагодарил царевну и, перепрыгивая через лягушек и раков, побежал к пруду. Там я увидел пана Кляксу, окруженного ребятами. Он выглядел хорошо, но был чуть меньше ростом. По его указанию ребята принесли несколько больших корзин и сложили туда рыб. «За мной!» — скомандовал пан Клякса. Сгибаясь под тяжестью корзин, мы прошли по каштановой аллее, пробрались через заросли малины и вышли к ограде. Пан Клякса остановился перед дверцей с надписью «Сказка о рыбаке и рыбке» и открыл замок. Уже издали мы увидели рыбака, закидывающего в море невод. Рыбак улыбнулся и, не вынимая изо рта глиняной трубки, поздоровался с нами. Мы бросили рыб в море, а потом, по совету рыбака, выкупались. День стоял жаркий, и вода была очень теплая. Когда мы вернулись к пруду, лягушек и раков там уже не было. По влажному илу ползали лишь черви да улитки. Вдруг над нами появился Матеуш. Он был очень взволнован и кричал, что есть мочи: «Душный рик, душный рик!» Пан Клякса первым догадался, в чем дело. Он посмотрел на небо, а потом тоже закричал: «Воздушный шарик, воздушный шарик!» Высоко в небе показалась маленькая точка. Она быстро приближалась, и вскоре мы явственно увидели голубой шарик с привязанной к нему корзиной. Пан Клякса очень радовался, потирал от удовольствия руки и все время повторял: «Мой глаз летит с луны». Когда шарик опустился, Пан Клякса отклеил пластырь и вставил глаз на место. «Нет, это...»